уничтожении трупа. Примерно на этом этапе годового эксперимента мы можем осознать, что исследовали миг воспоминания и через элементы вышли к элементарному, вступили в иные миры и учились перерождению. Но, возможно, кое-что упустили из виду. Мы забыли избавиться от тела. Парадоксально, но именно из-за этой неисчерпанной привязанности к телу наш страх смерти сохраняется и много после того, как мы умрем. Как показал Рамана Махарши, если вы думаете, что являетесь этим телом, в ином мире вы будете думать, что являетесь другим телом. Но любое тело, грубое или тонкое, что погребает сознание в отождествленности, ограничивает нашу способность к свободному сознаванию, позволяющему смотреть очами нашего изначального лица. Это тело, которому требуется наше присутствие для продолжения существования, в классическом духе созависимости пытается убедить нас, что без него мы ничто. Оно утверждает, что является горой Меру. Но на самом деле оно лишь единичный пик в горной гряде, множество раз огибающий мир. Забыв избавиться от тела, мы лишаем себя идеального конца. Конечно, забыть об этом достаточно просто, ведь на самом деле завершения нет, лишь идеальное становление. Но мы все еще тут, истлеваем в углу, наполняя зловонием комнату, и поэтому становится трудно двигаться дальше из-за отвратительного запаха в душе. Ясно, что последний шаг столь же важен, как и первый. Подобно тому, как тело новорожденного нуждается в том, чтобы его досуха обтерли от остатков родовой деятельности, так и свежий труп нуждается в том, чтобы его заботливо подготовили к последнему переходу – возвращению в утробу земли. Мы приводим в порядок опустевший дом тела скорее для живых людей, чем для недавно ушедшего жреца, который уже восстановил свое изначальное имущество. Так мы приходим к осознанию того, что спланировать собственные похороны и сообщить о том, как мы предпочли бы, чтобы поступили с нашим телом, наверное, последнее совместное дело с людьми, остающимися прибирать после нас. Задача на текущий миг, а то и на прошедший, настолько хорошо убрать за собой, насколько это возможно. Напишите завещание, чтобы близкие люди понимали, какую стратегию вы выбрали для завершения войны и были избавлены от мучительных решений, ответственность за которые лежит на вас. Проверьте свой банковский сейф, настоящий или воображаемый, чтобы убедиться, что все, что вы планируете в нем оставить, на месте. Пришло время от чистого сердца отдать дополнительное распоряжение к завещанию. Когда вы разберетесь со своим завещанием и пожеланиями насчет смерти и оставите любимым прощальные письма и записи, полные признательности, а также вещи, ценные в силу памяти о вашем образе, подобно ритуальным дарам племени, уместно будет открыто выразить, как вы хотите, чтобы поступили с вашим телом. В конце концов, у вас остается всего пара месяцев на эксперимент. Что вы предпочли бы? Похороны или кремацию? Подняться в небо с пламенем или уйти в сырость? Задумывались ли вы о том, что можно оставить тело на горном уступе, о так называемых небесных похоронах или о погребении с участием хищников? В любом случае, все, что остается от вас, лишь горстка звездной пыли. О том, как превратить эту звезду в сверхновую, ведутся серьезные споры. Некоторые настаивают, что тело необходимо оставлять нетронутым в течение тех нескольких дней, пока читаются молитвы, и душа переходит в иной мир. Другие, что погребение нужно совершить до заката солнца. Третьи, что труп надо в тот же день отнести к месту ритуального сожжения и совершить возлияние с помощью ароматов и масел, что поглотят его. А четвертые, что мир должен оплакивать покойника 3 дня и только затем жертвовать божественным силам. Когда моего учителя Нимкарали Баба спросили, правильно ли сжигать тело в день смерти, как принято в Индии, он сказал: «Сжигайте. Чем быстрее человек узнает, что не является телом, тем лучше». Наше существование не зависит от тела. Как раз наоборот. Когда то, что рождено, покидает сосуд своего рождения, ваза трескается и распадается. Безусловно, человек никогда не должен прекращать беседы с ушедшими лишь потому, что их тело и сердце вернулись к истокам, из которых возникли. Сердце – это мост, по которому мы можем побудить их последовать к своему глубочайшему исцелению, чтобы простить и обрести прощение, чтобы войти в свет своей великой природы. Существует ряд полезных упражнений, направленных на освобождение от нашей навязчивой отождествленности с этим телом. Практику можно начать с написания траурной речи самому себе, с чтения ее вслух, так чтобы при этом вы смогли спокойно заснуть ночью. На следующий день представьте свои похороны. Созерцайте открытую могилу, вокруг которой собрались оплакивающие вас люди, ощущая запах свежевскопанной земли, слыша пустые утешения близких людей, ощущая их горе от утраты вас. Наблюдайте, как гроб с вашим телом опускают в раскопанную землю, и обращайте внимание, какие чувства и образы возникают, когда первые комки почвы падают на ваш гроб. Если вы хотите перевести эту практику созерцания похорон на новый уровень, то представляйте, как ваш труп разлагается в земле. Представляйте, как ваша кожа постепенно сжимается, а затем отделяется. Мышцы и ткани разлагаются, кости выпирают из тела, как из вчерашней индейки, приготовленной в день благодарения. Наблюдайте, как ваши органы медленно окаменевают, затем обращаются в прах, а ваши ребра и бедра гниют, превращаясь в беспорядочный ком. Полной ясности и сострадания созерцания того, как тело превращается в почву, распадаясь на первичные элементы, напоминает о том, что тело – то, чем мы обладаем. Но наша сущность, безусловно, им не ограничивается. Несколько лет назад, когда я вел недельную группу по медитации, многие люди спрашивали о том, каким качеством обладать важнее всего, когда входишь в комнату болеющего человека. Я напомнил им, что не нужно воспринимать этого человека в качестве тела, а как-либо подчеркивать утраченную идентичность умирающего человека, значит способствовать возрастанию его страха перед смертью и уменьшать его доверие к процессу. Итак, чтобы помочь этой группе освободиться от ложного отношения к телу, я посетил с ними анатомическую лабораторию местного университета. Там мы изучили весьма шокирующий полуразложившийся труп 6-месячной давности. Совместное созерцание явственно заметных слоев мышц, увядающих органов и пустой черепной коробки – это чем-то напоминало современную кладбищенскую медитацию. Людей, сообщивших затем, что у них возникло необычное чувство, будто они являются всего лишь сознанием, просто созерцающим тело, пережившим нечто вроде внеинтересного опыта, мы пригласили наблюдать за вскрытием трупов. Я и Андреа вместе с многочисленными группами посещали одну из больниц, с которыми мы сотрудничаем, чтобы немного углубить переживание этого процесса. Во время вскрытия люди видели, что тело человека ничем не отличается от тех туш, что виднеются из витрин мясных магазинов. Это сплетение плоти, нервов, связок, мышц и костей, что издавали вонь, когда патологоанатом вскрывал их, обнаруживая блестящие внутренние органы. Это был мощный урок, иллюстрирующий не только беременность всего и жуткую истину слов о том, что красота – лишь поверхность, но и указывающий в сторону приоритетов, благодаря которым жизнь становится достойной того, чтобы жить. Традиционно такого рода медитации на кладбище занимаются йоги, ночующие рядом с гниющим трупом, или монахи и монахини, воображающие, как их тело лежит на земле, превращаясь в нее. Так как мы расширили эту практику и стали наблюдать, как труп разлагается под землей, я заметил, что во мне присутствует немалый страх быть погребенным заживо. Это было жестокое созерцание, одно из тех, которые лучше не откладывать. Оно помогло мне вступить в диалог с этим рудиментарным страхом, который все больше растворялся в первичном просторе, возникающем из расслабленности живота. В связи с этим не было больше необходимости хоронить свой страх быть заживо погребенным. Созерцание не столько уменьшило этот страх, сколько открыло ему доступ к сердцу. Характер созерцания не меняется. Неважно, воображаем ли мы, как наше тело разлагается в земле или на ней, или как его поглощает печь крематория, нагретая до 2000 градусов. Поскольку я еврей, последний образ показался мне особенно сильным и полезным для прохождения определенных сложных уровней моей практики прощения. Такое созерцание ловит нас на то, за что мы держимся. Оно напоминает нам смягчиться и отпустить. Спустимся же в свою могилу и заглянем внутрь. Подберем свой изъеденный червями череп. Вглядимся в его пустую чашу, где, казалось, когда-то был целый мир. И подивимся тому, что словами Тагора «столь многое» могло пребывать так долго в столь малом. Наблюдение за тем, как тело растворяется в земле, это тест Роршаха на то, насколько велик наш страх перед потерей контроля. Не так-то просто оставить свои привычные отождествления. Мы сжали в собственном теле, как в кулаке, жизненную силу, пытаясь удержать ее и жить вечно. Это ограничивает нашу смелость и щедрость и сокращает нашу жизнь. Из-за цепляния тело настолько сведено судорогой, что может потребоваться время на то, чтобы оно расслабилось и вернулось в свой естественный простор. Раскрытие этого кулака – акт веры. Это разворачивание пальцев одного за другим, отказ от привязанности, уровень за уровнем, отпускание тела для освобождения духа, чтобы он смог легко жить внутри тела. Как найти лотос до зимы? Несколько лет назад на недельном семинаре в Лос-Анджелесе несколько участников, страдающих от опасных для жизни заболеваний и делившиеся историями из собственной жизни, поскольку она, судя по всему, подходила к концу, подняли одну общую тему. Они ощущали, что не могут спокойно умереть, поскольку не реализовали своих амбиций. Им не удавалось ухватиться за медное кольцо, сколько бы они ни вращались на карусели жизни. И это вызвало у них ошеломленность и разочарование. Возможно, это переживание было настолько острым, потому что многие из них были безработными актерами, задыхающимися от миазмов голливудского ада. Один необыкновенно привлекательный мужчина делал особый акцент на том, что в борьбе со СПИДом его больше всего выбил из колеи тот момент, что спустя почти 10 лет, проведенных в попытках пробиться в киноиндустрию, он теперь понял, что никогда не добьется успеха. Он сказал, что чувствует, что не доживет до того дня, когда станет известным актером, что его мечта – увидеть собственное имя в заглавии титров – распадалась вместе с его телом. Бледный и дрожащий он говорил: «Я искренне признался самому себе, что умру неудачником, не осуществив своей мечты». Он олицетворял собой испуганную часть каждого из нас. Казалось, его скелет не способен больше его держать, когда он снова откинулся на стул. Почти задыхаясь, он сказал, что надеялся обрести единство с происходящим, но вместо этого он оказался несчастным, отделенным от самого себя. Поскольку он ощущал, что жизнь не сдержала перед ним обещаний, что он не реализовал свою цель, сдутые амбиции обвязались, подобно пуповине, вокруг его горла, удушающе препятствуя его окончательному рождению, заставляя его отказаться от осуществления собственной смерти. Большая часть слушателей не упустила аналогии между его разочарованием и жизнью шоу-бизнеса. Его сложная ситуация спровоцировала что-то в коллективном мозге. Один за другим люди вставали и говорили, что тоже боятся, что если не получат положительного отклика от жизни, то эту жизнь могут ненароком перенаправить в монтажный цех. Если до своей смерти они не преуспеют, не достигнут просветления, не станут суперзвездами, это сведет историю их жизни к черно-белому кино, и его станет невозможно смотреть в широкоэкранном формате. Мы так долго наблюдали за собственной историей, что нам трудно вообразить себе, что занавес опустится без всякой реакции со стороны публики. Это одинаково верно, о каком бы театре ни шла речь. Я утешал многих, кто рыдал на медитативных ретритах, и чей величайший страх заключался в том, что они могут не успеть перед смертью достичь просветления. Воображая, будто обретение целостности происходит в одномоментном событии, а не через глубокий постепенный процесс отпускания и исцеления, они в буквальном смысле не видят своего положения. Вероятно, они не понимают, что их сильное стремление получить некий трофей за свои заслуги лишь свидетельство их чувства собственной никчемности, порожденного более глубоким разочарованием. Не раскрыв своей собственной великой истины, не восприняв исцеление, ради которого эти люди родились, они поставили себе целью успех. Неважно, что было их мечтой – популярность или звездный блеск, публикация книги, отыскание истины любви или победа над своим гневом. Эти люди были убеждены, что их жизнь не полна. Я был свидетелем смерти многих людей, которые сетовали, что не могут умереть спокойно, поскольку чувствуют, что не реализовались в жизни. Это очень распространенный этап развития, который мы проходим, если больше привязаны к объектам жизни, чем ценим ее эволюционное раскрытие. Те люди, которые прорываются сквозь эту липкую паутину на своем пути, сквозь это чувство, что они не получили того, зачем пришли, когда наступило время покидать мир, чувствуют, что это вполне стоило того, особенно если учесть, сколь широка дорога, открывающаяся впереди. Как и любое несчастье, чувство никчемности и провала не ново, но в момент надвигающейся утраты оно может обостряться. Многие клянут свое невезение, не позволившее им добиться своего, забывая, что свое им уже дано, и теперь только они могут превратить его в искусство, создать алтарь священному прошлому, соединиться со своим сердцем в сиюминутном настоящем, открыться таинственному будущему, выйдя за пределы старых знаний. Обнаружить то, чем мы уже обладаем, значит выйти за пределы нашей ограниченной идеи о том, кем или даже чем мы являемся. Некоторые называют обнаружение своей истинной природы поиском лотоса. Лотос отыскать нетрудно, если знать, где искать. Лотосы часто встречаются в дикой природе, в естественных условиях сострадательного служения и непривязанности к плодам наших трудов. Часто можно увидеть, как они расцветают в теплице медитативных центров или у смертного одра. Лотос символизирует то, что поднимается над зловонными водами, раскрываясь перед нами в своей неожиданной красоте. Это символ освобождения от болезненной привязанности к тому, через что должна пройти наша жизнь, дабы достичь своего изначального света. Мы заботимся о нашем цветке, когда отпускаем навязчивую потребность в воображаемых достижениях, препятствующих его росту. Говорят, что некоторые с легкостью пересекают реку смерти, мягко ступая по своим лотосам, а другие гребут в своих лодках, направляемые их ароматом. Некоторые перепрыгивают сияющую реку, полагаясь на веру. Другие прибывают к ней только потому, что она оказалась на их пути. А некоторые, хотя и умащивают свое тело, подобно учителям, изучив все книги о плавании, но никогда не подходя к реке, в очередной раз бессознательно погружаются в утробу, не успев пересечь и половину водоема. Один человек, болевший раком, говорил, что должен найти свой лотос до зимы, успеть исцелиться, пока оставшись неисцеленным, его тело не обратилось в труп. Он сказал, что хочет окончить обучение перед тем, как умереть. Поэтому он изучал вещи, которые всегда отвлекали его от жизни и теперь несли свой импульс в смерть. Он отметил, что прямо на другой стороне его переживания недостаточности его ждало замечательное озарение. Он увидел, насколько ценной является неспособность удовлетворять свои желания. Благодаря этому он обнаружил, подобно Будде, причину всех страданий. Дело было не столько в невозможности удовлетворить всякое желание, и уже тем более не в том, чтобы и дальше удовлетворять его, а также не в получении тех или иных вещей или последующих утрате. Причиной страдания было желание как таковое. Он увидел, что долговременное удовлетворение дает не объект желания, но отсутствие этого желания. Он упоминал, что когда получал нечто желаемое, то отмечал мимолетный укол удовольствия и переживание, которое мы зовем удовлетворением. Но к его удивлению удовлетворение возникало не благодаря обладанию, но благодаря мимолетной вспышке обладания, когда на какой-то миг свет его великой природы больше не был заслонен умом в полном желании. Именно отсутствие желания вызывало чувство удовлетворенности или временной целостности. Сама природа желания заключалась в неудовлетворенности каждым мгновением, в котором отсутствовал объект желания. Желание жило скорее в будущем, чем в настоящем. Ему присущ характер стремления, а не бытия. Он увидел, что ум обречен переживать частичную нереализованность, пока не постигнет, что дело в самом безответном желании, которое, подобно голодному духу, всегда жаждет большего. Это осознание болезненной природы желания не сделало его бесстрастным, но дало возможность отнестись к желанию с новым уважением. Он сказал, что теперь, когда он обрел свой лотос, его даже не беспокоит, зацветет ли он когда-нибудь. Это напомнило мне слова, которые часто повторял один мой учитель. «Стоит вам обратиться к свету, неважно, сколь далеким он кажется. Главное, что вы на него смотрите». Как указывает мастер дзен Кеннет Роши, источник нашего величайшего удовлетворения в том, чтобы полноценно переживать источник любого удовлетворения, даже самого малого, относиться к каждому из них с ясностью и добротой, встречать свою истинную самость в глубине сознания и выводить ее на поверхность. Мы наблюдаем, как наш лотос поднимается сквозь мрачные воды, чувствуя, что даже если на этот раз он не взойдет над поверхностью, одно лишь знание о его существовании – невероятная благодать. Корень, из которого он произрастает, столь же вечен, как наша игра во времени, и снова даст побеги следующей весной или в любое другое время. Подобно тому, как садоводы подгоняют цветы, вынуждая их цвести посредством временного помещения в темноту, созерцание смерти может подгонять наш лотос к цветению. Отыщите свой лотос до зимы. Дав ростки, он продолжит расти прямо сквозь крышу мира. И, возможно, он появится в полном радости Эдеме Тима, а затем превратится в великое древо мудрости, пронзающее само небо и растворяющееся в улыбке, что расцветет на вашем изначальном лике. Хороший день, чтобы умереть. У коренных американцев есть такая пословица: «Сегодня хороший день для смерти, ведь все, что мне нужно, у меня есть». Она выражает возможности жизни, обретшей целостность и осмысленность. Жизни, из которой не исключается даже смерть. Здесь я говорю о полновесной смерти, сменяющей полновесную жизнь. Это жизнь, удерживаемая и проживаемая в настоящем, управляющая дыханием и ведающая силу мысли, творящей мир, переживая себя в своей полноте и пустоте. Чем мы осознаннее, тем с меньшим количеством препятствий мы столкнемся на смертном одре. Когда мы проживаем собственную жизнь, а не только думаем о ней, ничто не остается неосуществленным. И если придется умереть сегодня, мы будем рады, что наша смерть может обрести такую завершенность. День, когда все совершается вовремя, а сердце обращено к самому себе, хороший день для смерти. Однажды открывшись, первоначальный лотос, цветущий в нас, по памяти находит путь домой. Так я предлагаю учиться умиранию, выбрав идеальный день для смерти, с помощью чрезвычайно интересного, приятного и порой пугающего упражнения под названием «Свободный день». Это медитация на целый день, в которой нужно воспринимать мир так, будто вас в нем нет. Она обращена к той точке внутри нас, которая вопрошает, может ли меня не быть среди вас. Некоторые называют эту практику смертью на день. Мы гуляем по улицам так, будто нас там нет, будто мы умерли вчера. Мы видим мир так, будто в нем не присутствуем. Мы действуем так, будто уже умерли, и это наш последний шанс навестить мир, оставленный позади. Мы оплакиваем самих себя и продолжаем путь. То, насколько мощно воздействие подобного упражнения, иллюстрирует популярность таких фильмов, как «Эта замечательная жизнь». Нечто существенное выходит на поверхность, когда мы понимаем, что этот день может быть последним днем нашей жизни. Вчера мы притворялись, что мертвы. Точно так же сегодня мы притворяемся, что живы. Мы гуляем по улицам, наполненным присутствием. Мы наблюдаем, с какой благодарностью принимают наше скорое выздоровление. Мы избавляемся от серого человека смерти, не нуждаясь в ней, чтобы снова воплотиться. Мы рождаемся прямо теперь посреди улицы, в гуще жизни, которая становится вдвое полнее с нашим рождением. Мы вступаем в жизнь настолько полно, что даже смерть не испортит наш день. Назови этот мотив. Многие духовные традиции коренных народов разработали искусные средства для подготовки к смерти. К примеру, по достижению половой зрелости, коренной индеец, будь то мужчина или женщина, отправлялся в пустынную местность для поиска видений и зачастую приносил назад, наряду с другими дарами, личную исцеляющую песню, которая также играла роль погребального песнопения. К моменту реального наступления смерти эти люди уже прокладывали путь в неизведанное, священный путь, поскольку в опасности, болезни и жизни, полной трудных минут, они пели свою исцеляющую погребальную песню. Во многих современных культурах также используются подобные хитроумные средства для приобщения к смерти. В христианстве в число погребальных песнопений входит как Господня молитва, так и Иисусова молитва по четкам. В иудаизме признают силу молитвы Шма, а быть может в испытании бар-мицва присутствует строка на иврите, неизменно трогающая сердце. В буддизме поют Гаты-гаты, парагаты, парасамгаты, бодхисваха, что примерно переводится так: ушедший, ушедший, ушедший за пределы, полностью ушедший за пределы, наконец, совершенно свободный. Эти слова распевают в монастырях и на кладбищах. А мудрейший из людей, наверное, также тихонько напевает их при нашем рождении, зная, что освободит нас ни рождение, ни смерть, но лишь погружение в свой изначальный свет. В индуизме человек стремится умереть с именем Рама на устах, одним из имен Бога. Погребальное песнопение может служить убежищем от бури или открытым навстречу солнцу окном. Мантры или молитвы, включенные в искреннюю духовную практику, оказываются очень эффективными для многих. Некоторые при приближении опасности читают Писание. Некоторые на смертном одре шепчут колыбельные. Многие, подобные искателям видений, доверяются своему сердцу, чтобы оно раскрыло им эту песню. Они внимательно прислушиваются и понимают, что эта песня всегда была им знакома. Наша вовлеченность в песню зависит от готовности, от открытости, плавности сердца. На самом деле цветистые образы и геройские репетиции, где мы произносим свои знаменитые последние слова, это первые неуверенные шаги к обнаружению исцеляющего погребального гимна. Некоторые люди с этого начинают, повторяя почти как мантру свои воображаемые последние слова, созерцая то, как они меняются и трансформируются в нечто менее театральное, где меньше пафоса пышного ухода, больше неторопливого благородства, возникающего, когда мы скромно раскрываемся навстречу неизведанному. Я видел множество людей, которые начинали пересмотр своей жизни и прощались с самой жизнью, имея на устах одну и ту же прелестную песню, повторяя на смертном одре: «Я люблю вас, я люблю вас, я люблю вас». Некоторые на последнем дыхании пели: «Греби, греби вперед». Один старик из Бостона не переставал повторять: «Сегодня здесь, завтра там». Одна женщина, завершив свои труды, с мягкостью повторяла: «Солнце, солнце, сделано, сделано». В том, чтобы создать песню сердца, погребальный гимн, есть несомненное преимущество. Поэтому в рамках эксперимента по умиранию я предлагаю вам в течение следующего года найти и культивировать свою собственную исцеляющую погребальную мелодию. Создайте убежище, что будет становиться тем крепче, чем чаще вы будете им пользоваться. Спокойно погрузитесь в сердце и слушайте. Если на ум не приходят никакой песни, пребывайте в состоянии терпения. В сущности, если вы никогда не отыщете свою песню, но вместо этого углубите безвременное пространство терпения, на смертном одре это может помочь вам ничуть не меньше. По мере возникновения строк оценивайте их. Наблюдайте, какие строки остаются, когда другие забываются. Экспериментируйте. Отыскание песни – один из моментов, связанный с поиском своего лотоса. Начните ежедневно петь, пение – мощный инструмент отпускания, тот мотив, который вам явился, и пусть сердце сделает остальное. У некоторых людей мотив будет меняться каждые пару месяцев на протяжении года. Однако каждый, неважно какую песню он поет, со временем обнаружит, что секрет пения в слушании, а не извлечении звука. А сердце и ум сомкнутся воедино, благодаря чему раскроется интуиция, и тихий внутренний голос незаметно станет громче. Каким бы ни было песнопение, оно приблизит нас к благодати, нашей изначальной природе и Царству Небесному, что внутри нас. Если вы думаете, что это упражнение можно просто пропустить, ведь петь так неловко, представьте себе, насколько обескураживающей может быть смерть, в которой не найдется места сердцу. Послушав некоторые мои истории, связанные с пересмотром жизни, Андреа купила мне новый джазовый барабан, чтобы я смог заново открыть для себя радость дней своей юности, когда был музыкантом. И я ощутил восторг. Я играл и пел без стеснения, наполняя полными радости звуками этот священный простор, чего не мог сделать многие годы тому назад. Мне казалось, моя песня была недостойна того, чтобы посвятить ее Богу. Если вам хочется более глубоко настроиться на точку, из которой возникает эта песня, познакомьтесь с сочинениями духовных поэтов Руми, Кабира и Мирабай. Thank you. Стояние. В свои 58 я слышу, как люди, которым исполняется 30, жалуются на то, что стареют. Меньше выносливости, они говорят. Чаще мучает метеоризм, воспаление локтевого сустава и новые очки. В 40 они борются против своего тела, пищевые добавки и отжимания. В 50 они чувствуют, что потерпели поражение. Для той части нашей личности, которая отождествляет себя с гибким телом и хорошей памятью, старение – это утрата. В своем сопротивлении переменам мы упускаем из виду один из важнейших моментов, подготавливающих нас к смерти, и один из великих уроков о непостоянстве. Старение учит нас направлять свою жизненную силу внутрь. Это наглядное подтверждение того, как сознание постепенно притягивается к центру, подобно тому, как происходит во время смерти, позволяя отдаленным от центра точкам, включая внешние органы чувств, самостоятельно заботиться о себе. Возможно, поэтому столь многие люди преклонного возраста говорят, что в душе чувствуют себя юнцами. Постепенное увядание тела захватывает воображение. Это медленная медитация на кладбище. Это наше отражение в окне похоронного зала. Она напоминает нам, сколько короткой может быть жизнь и сколь прекрасной она может стать. Телу требуется примерно 7 лет, чтобы заменить все свои клетки. По мере нашего старения изначальные заводские части становится сложнее достать. Мы соглашаемся на использованные и восстановленные части. Некоторым даже пересаживают части, уже бывшие в пользовании. Мы проходим все меньше миль на галлон, и в конце концов, после нескольких попыток протащить себя дальше, нам приходится оставить тело на обочине дороги. Отсюда следует пройти оставшийся путь в одиночку, руководствуясь лишь собственным сердцем. Декабрь. Перевернув последнюю страницу календаря, мы с Андреем взглянули друг другу в глаза и попрощались. И наши сердца откликались благодарностью на все уроки, приятные и неприятные, которые предложила нам жизнь. Хотя годовой эксперимент всего лишь искусная иллюзия, сон, способный пробудить нас ото сна, мы заметили, что испытываем некоторое горе при мысли о том, что наши жизни близятся к предполагаемому концу. Еще до того, как открыть глаза 2 числа этого месяца, я почувствовал этот трепет. Страх принялся за подсчет своих потерь. Он составлял перечень того, что умерло, список потерь. Я огляделся в комнате и понял, что все, на что падал взгляд, и что когда-то приносило мне удовольствие, теперь превращается в источник боли. От того, что, возможно, придется покинуть мою хорошо устроенную жизнь, воздух тяжелел. Наши собаки, нетерпеливые по утрам, обнюхивали нас, а новое солнце светило над горами, покрытыми шапкой снегов. При этом невозможно было не замечать, что жизнь может быть чрезвычайно радостной и что придется полностью ее оставить. Богатство, которое приятно получать, но больно возвращать. Предвкушение горя. Ясно, что настало время для последних приготовлений. Поэтому я начал несколько больше экспериментировать с практикой Пхова, которой мы занимались на протяжении всего года. Пхова – это искусство и наука переноса сознания в тибетском буддизме, способные высвобождать жизненную силу из тела. Это усиленный подъем духовной силы, который ощущается как вибрирующее облако энергетических ощущений, которые становятся тем явственнее, чем продолжительнее процессы наше сосредоточение, от живота через сердце и длинный горловой проход, затем выше, через лоб и макушку головы, где энергия проецируется в образ света, представляемый над головой. Говорят, что некоторые тибетские монахи, применявшие эту мощную практику, покинули свои тела до того, как расстрельная команда китайских захватчиков успела нажать на курки. Пхова – это практика, способная очистить канал, через который проходит жизненная сила, когда наиболее правильным образом покидает тело. Очевидно, что если достигнуть в этой практике совершенства, с помощью нее можно сознательно вызвать смерть. Это собирание света внутри грубого тела, который поднимается, чтобы слиться с чем-то еще более тонким за его пределами. Традиционно жизненная сила переносится в некий визуальный священный образ, пользующийся глубоким уважением, будь то Будда, Иисус, Мария или просто наше изначальное сияние в виде прекрасной сферы света прямо над головой. Я нахожу, что работа непосредственно со светом, как таковым, устраняет многие концептуальные искажения. При поиске простого практического приложения этой достаточно сложной традиционной тибетской практики нам показалось достаточно естественным объединить определенные элементы пховы с огромными возможностями прогрессивных медитаций на энергетические центры, способствующими обретению целостности и освобождению. В одной традиции эти энергетические центры называются чакрами, в другой – уровнями сознания. Некоторые просто рассматривают их как состояние ума, ведущие к состояниям бытия. Результатом такого сочетания практик является медитация восхождения, открывающая канал к более высоким уровням сознания, которые делают жизнь полнее и могут оказаться полезными в момент смерти. Мы шутливо называем эту медитацию медитацией жаворонков. Страх, что подобного рода практика ускорит наступление смерти, беспочвенен. Практики раскрытия, подобные этой, обогащают наше рождение. По мере разработки нашего варианта медитации пхова, медитации на энергетические центры, мы к своей радости заметили, что все предшествующие практики выстраиваются в один ряд. Начиная с энергетического центра в животе, свет сознания на одном уровне представляется в виде образа, на другом переживается как ощущение. Мы ощущаем, как он сосредотачивается в животе. Возникающая в результате открытость затем направляется на практику любящей доброты, на дыхание сердца, которое тянет свет ввысь по мере его усиления. Посылая волны милосердия и сострадания каждой частице нашего ума и тела, мы наблюдаем, как все приходит в умиротворение, когда некое более глубинное присутствие готовится к уходу. Ощущение расширения пространства, продолжая свое движение, освещая все то, что оставалось невысказанным в темном проходе горла. Возможно, именно этот туннель многие, по их рассказам, пересекают на пути в смерть. Звучит песня, которой мы давным-давно научились от лотоса, расцветающего у нас, позволяя расчистить путь для энергии и протолкнуть ее вверх, сквозь лоб, в котором находится центр, который некоторые называют третьим глазом, а другие, полушутя, священным циклопом. Многие считают его нашим ясновидящим, поистине добрым оком, единственным, которое способно видеть, выходя за пределы наших обусловленных способов восприятия. Конечно же, это знающее и видящее око. Это око, через которое мы смотрим вглубь и переживаем, как развивается Вселенная. Это единое око сосредотачивает двойственность в одном. Это око озарения, место пребывания мига воспоминания при восхождении к смерти, как и мига забвения при нисхождении к рождению. Это облако энергии, которое сначала ощущается в животе, становится все ярче, поднимаясь через энергетические центры ума-тела, пока не проявляется в мерцающем свете, выходящем через макушку головы, подобно сверкающему фонтану. Наш свет, становящийся все более чистым, расширяется, поднявшись в обширную сферу белого свечения, пребывающего прямо над открытой воронкой, там, где обычно находятся темя. Это путь Пховы, по которой она путешествует через тело и снова покидает его. Даже после продолжительного совершенствования в каждой отдельной медитации, из тех, что объединяются между собой, становясь частями этого процесса, осуществить подобную задачу отнюдь непросто. Каждый раз, занимаясь практикой Пховы, человек немного больше узнает о дальнейшем ее развитии. Может уйти много часов даже на то, чтобы уловить слабый проблеск возможностей этой медитации. Некоторые люди тратят по меньшей мере полчаса на каждый энергетический центр. Нужно открыть и пройти 5 таких центров. Одна женщина, совершенствовавшаяся в этой практике, сказала о ней следующее. «Не дожидайтесь, пока услышите звук поезда вдалеке, чтобы наладить связь». В ходе практики Пховы, спустя примерно месяц, я заметил у себя блок в горле, возможно, вызванный невысказанным горем, возникшим из-за того, что я много лет работал с умирающими людьми. Поэтому я прекратил практику подъема и в течение примерно 2 месяцев каждый день по утрам пел и говорил нараспев одной из любимых мантр моего учителя, пока не почувствовал, что горло прочистилось. А во второй половине дня, к примеру, произносил следующие слова: «Ты – свет моего сердца». Это очередной пример того, как много мудрости в том, чтобы выделить себе год на подготовку к смерти. По мере совершенствования в практике Пховы в животе начинает собираться свет, который также может переживаться в виде определенного ощущения. Он движется вверх по каналу, расширенному за счет практики и самоотдачи. Он поднимается через сердце ко лбу сквозь коридоры речи, тихо напевающие песню своей жизни. Проходя сквозь восхитительные образы прямо между глазами, он пробивается сквозь макушку головы и прорывается на свободу, подобно выпущенной на волю птице, парящей в безграничном небе. Хотя моя практика Пховы находится еще на самом зачаточном уровне, я ощущаю, что впереди меня ожидает благодать. Если мне придется сейчас умереть, та часть меня, что раньше могла сопротивляться такому единению и высвобождению света, теперь может настежь распахнуть дверь, чтобы переход был спокойным. По мере совершенствования в этой практике может уходить меньше усилий на то, чтобы на пути к оживлению духа подниматься из расслабленности живота в сердце, где пребывает Иисус, чтобы слышать песнь Богородицы и входить в ясный ум Будды. На самом деле, время от времени, в миг безмятежности, я слышу то, что один умирающий пациент назвал настройкой оркестра. Это окно в симфонию, струящуюся в меня из текучего мира. Странно знакомая мелодия, которая резонирует между формой и бесформенностью. Ноты, которые находятся в идеальном порядке, подобно каменным космическим садам, которые мы зовем галактиками. Быть может, это песня, ради которой лотос поднимается над поверхностью, чтобы ее услышать. А в свой предпоследний день, когда зазвучала величественная колыбельная, я подумал про себя: все, что нам нужно, лишь немного везения, чтобы умереть в этом невероятном просторе и покое, Затем, обратив лицо к тайне, я отпустил себя в текучий мир и последовал за сердцем, увлекающим в сияющую неизведанность, с телом, легким как перышко, и меня переполняло чувство беззаботности, когда я почувствовал, что меня выносят в простор изначального бытия. И я знал, что любовь была единственным разумным деянием всей моей жизни. Эпилог. Спустя год после завершения моего годового эксперимента, его положительное воздействие все больше проявляется. В процессе разрешения застарелых проблем и устранения недоработок, жизнь раскрылась передо мной тонкими и неожиданными гранями. Изменилось мое чувство времени, как будто настоящего стало больше. В ходе пересмотра жизни высвободилась заново открытая энергия, когда-то часть жизненной силы, когда-то направленной на подавление ума и лишение сердца чувствительности, обрела независимость. Мои отношения с друзьями углубились, а в некоторых случаях дружба снова расцвела. Аффективные эмоции, особенно имеющие отношение к прошлому, стали значительно меньше мне препятствовать. А любовь теперь более доступна, ее легче сохранять. Такое чувство, будто я примирился со своей жизнью. С этими переменами я обрел новую преданность своим ценностям, благодаря чему дальнейший путь становится предельно ясным. Забавно, что после того, как я провел год, обучаясь умиранию, качеством, которое развелось во мне наиболее явно, стало незнакомое прежде чувство радости жизни. Эта бодрящая легкость духа зиждется на все более ясном понимании, более глубоком уважении и большем принятии вещей такими, какие они есть, которые возникает внутри расширившегося чувства присутствия. Быть может, поскольку эта книга писалась как последняя из всех, что я когда-либо создам, и поскольку ее достоинство можно обнаружить настолько прямо и интуитивно, писать ее было легче и приятнее, чем все другие книги. И она оказалась самой краткой из всех, что я хотел бы написать. Thank you.